Глава 18. Ирина Орлова. Вернувшись с совещания, Вик, не раздеваясь, рухнул поперек кровати и затих. У меня мгновенно испортилось настроение. Судя по его красноречивому молчанию, новости, озвученные генералом Роммелем, относились к категории «очень плохих». Поэтому первые полчаса я просидела в ванной, зная, что в таком состоянии его лучше не трогать. И тихо дурела от желания ворваться в комнату и вытрясти из него то, что так его расстроило. Момент, когда ему вдруг стало не хватать моего присутствия, я почувствовала так остро, как будто была подключена к его мыслям напрямую. И уже через минуту сидела на его спине и разминала массивные, словно отлитые из металла трапеции. А он млел и продолжал молчать, но понемногу расслаблялся. Ощущение от таких прикосновений моих рук ему хватило еще минут на 20, а потом он перевернулся на спину, сгреб меня в охапку и, положив рядом, заглянул в глаза. «Ты меня любишь?» – почудилось мне. «Больше всего на свете», – также про себя ответила я. «Я тоже», – слегка расслабившись, вздохнул он. «Я знаю и безумно от этого счастлива», – еле заметно улыбнулась я и потерлась щекой о его рукав. А через мгновение оказалась прижатой к его груди и услышала, как он, прижав голову к моим волосам, втягивает в себя воздух. «Я так люблю чувствовать запах твоих волос, милая», – услышала я. И, словно отвечая на невысказанную вслух мысль, прикоснулась губами к его шее. «Мне без тебя тоже невыносимо». Вик тяжело вздохнул и выпустил меня из объятий. «Что, совсем плохо?» Почувствовав, что зябну, вслух поинтересовалась я. «Ага», не отрывая взгляда от моих глаз, буркнул он. «У меня просто слов нет». «Тогда отложим на потом». Я равнодушно пожала плечами, так, чтобы моя грудь слегка заколыхалась. И, увидев искру желания, промелькнувшего где-то в глубине его глаз, слегка отодвинулась от него такого близкого и любимого. При этом обернутое вокруг груди полотенце чуточку сползло, продемонстрировав Вику самые краешек ореолы. «Аферюга!» – мгновенно просчитав мою военную хитрость, улыбнулся он. Но размотаться полотенцу все-таки помог, и перед тем, как прикоснуться к груди губами, еле слышно произнес. «Но устоять я, конечно же, не смогу». Первые же его прикосновения заставили меня заплакать. Трудно сказать почему, но каждый его поцелуй или ласка почему-то вызывали жуткое ощущение близкой потери. Казалось, что Вик то ли прощается со мной, то ли пытается запомнить на всю оставшуюся жизнь. А он моим слезам не удивился, а нежно поцеловал меня в заплаканные глаза и тяжело вздохнул. «Ты решил от меня уйти?» – внезапно вырвалось у меня. А на месте сердца возник леденящий холодный камень. «С ума сошла!» – опешил Вик. А потом, заглянув мне в глаза, виновато добавил: «Нет, конечно. Просто я вдруг испугался, что никогда тебя не увижу». У меня чуть сердце не разорвалось. Чувствуя, что оттаиваю, успокоенно прошептала я. «Ты ласкаешь меня так, как будто завтра кого-то из нас поведут на эшафот». Дослушав предложение до конца, Вик жутко заскрипел зубами, а в его глазах появилось что-то запредельно страшное. «Никакого эшафота не будет. Никогда, я тебе обещаю». Дико перепугавшись образом, увиденным в его глазах, я заткнула ему губы поцелуем и, прижавшись к нему всем телом, изо всех сил постаралась отвлечь любимого от того, что сжигало его изнутри. Рассказывать о новостях он начал на рассвете, обхватив меня руками и периодически изо всех сил прижимая к своей груди. Для моей души, совершенно опустошенной ночью любви, новости казались чем-то далеким, касающимся кого угодно, но только не нас. И оставалась я спокойной достаточно долго, почти до самого конца ролика, демонстрируемого напрямую в мою БКшку. А потом до меня вдруг дошло. Я вздрогнула, представила себе, что Вика за моей спиной нет, и тут же дико перепугалась. Закусив губу, я тут же повернулась лицом к любимому мужчине, заглянула в глаза и прижалась грудью к его груди, как молитву, повторяя сказанные им слова: «Никакого эшафота не будет никогда!» И стараясь, чтобы фраза звучала как можно увереннее. «Вот такие пироги!» Вик поцеловал меня в лоб и выключил трансляцию записи разговора. «Ну, что скажешь?» «Мне кажется, что вы упустили одну очень важную вещь», – пробормотала я, с большим трудом заставив себя отвлечься от образа, возникшего в моем воспаленном мозгу. Залитый кровью эшафот, длинная цепочка демонов, покорно поднимающихся по шатким деревянным ступенькам, скованные цепями руки моих друзей. Палач в ярко-красном колпаке с прорезями для глаз, перебрасывающий из руки в руку тяжеленный топор. И толпа, застывшая вокруг помоста в ожидании зрелища. Если мы для конфедерации образ врага номер один, то надо срочно позаботиться о родственниках ребят, проживающих на ее территории. Я думаю, что им сейчас приходится не сладко. А еще ими нас можно шантажировать. Мгновенно врубившись в мою мысль, дернулся он. Сделаем. Что еще? Если пиар-компания – дело рук нынешнего хозяина проекта «Зомби», то я удивлюсь, если он не попытается воспользоваться ими для совершения каких-нибудь провокаций на территории окраины. Ведь мы живы и свободны только благодаря поддержке населения этих четырех систем. А если ее не станет, то деваться нам будет некуда. Согласен, вздохнул Вик. Только найти его пока не удается. Да я не об этом, криво усмехнулась я. Хорошо, что на окраине объявлен красный код, и у нас есть возможность проконтролировать каждую личность, прилетающую на окраину из метрополии. А-а-а, подхватил Вик, врубился. Тогда диверсионно-штурмовые взводы надо немедленно отстранить от тренировок и поручить им досмотр кораблей, приземляющихся на нашей планете, естественно, с включенной стужей. Точно, кивнула я, только досмотр надо осуществлять не на планете, а в космосе. Зомби недооценивать нельзя. На поверхности планеты они чрезвычайно опасны. А уйти от кречетов в открытом космосе они гарантированно не смогут. Значит, шансов миновать систему контроля там у них значительно меньше. Кроме того, пережить взрывы их систем самоуничтожения, находясь на высоких орбитах, гораздо легче, чем на космодроме. Достаточно откачать воздух из конкретного отсека или выбросить тело в открытый космос, усмехнулся Волков. И режь. Ты у меня умница, я тобой горжусь. А хочешь нестандартное решение главной проблемы? Наконец, поймав ускользающую от меня мысль, ухмыльнулась я. Вик молча кивнул. Помнишь твои планы насчет практического использования боевых навыков отсева? Ты про абордаж, что ли? Удивился он. Именно. Почему бы не соединить приятное с полезным, стараясь формулировать свои мысли как можно загадочнее, захихикала я. «Судя по твоему смеху, ты придумала какую-то гадость», — хмыкнул Волков, — «и перспектива воплотить ее в жизнь тебя распирает». «Ну да», — не смогла не согласиться я. «Тогда прекрати издеваться и давай рассказывай», — потребовал он, — «а то я за себя не ручаюсь». «Нет, пожалуй, не буду. Пусть это станет маленьким сюрпризом». «Что и для меня?» — расстроился Вик. «Не стыдно?» «Ну, разве что совсем чуть-чуть», – рассмеялась я. «Ладно, так и быть, тебе я расскажу».